Глава 12. Коротко о Курде. Курди провел в шахте много ночей. Они с отцом поведали свою тайну миссис Питерсон. Мать умела хранить секреты, чего нельзя было сказать о большинстве шахтерских жен. Но она не знала, что часть денег, заработанных Курди в ночное время, пойдет на покупку новой красной юбки для нее. Миссис Питерсон была замечательной матерью. Все матери более или менее хороши, но миссис Питерсон была, безусловно, хорошей, без всяких оговорок. Она устроила в их бедном коттедже высоко на горе что-то наподобие маленького рая, чтобы ее мужу и сыну было куда подняться из мрачных подземных глубин, где им приходилось работать. Думаю, что даже принцесса в объятиях своей великой прабабушки не ощущала больше счастья, чем Питер и Курди, когда их обнимала миссис Петерсон. По правде говоря, руки ее были большими, жесткими и загорелыми. Но это от того, что она ими постоянно трудилась для своей семьи. А значит, в глазах ангелов они были не хуже самых прекрасных рук. И если Курди тяжело трудился, чтобы купить ей юбку, то и она работала целыми днями, чтобы создать для него уют, без которого ему было бы гораздо хуже, чем ей без теплой юбки. Правда, они с Курди никогда не думали о том, как много они делают друг для друга. Это бы все испортило. Оставшись один в шахте, Курди всегда в течение 1-2 часов продвигался вперед вдоль жилы, которая, если верить Глампу, должна была привести к бывшему гоблинскому жилищу. После этого он отправлялся на разведку. Для этого он купил большой моток тонкой бечевки, помня хитрость мальчика с пальчика, о котором часто рассказывала ему мать. Мальчик с пальчик, правда, никогда не пользовался бечевкой. Не подумайте, что я так слаба в классике, но принцип был тот же самый, что и в разбрасывании камешков вдоль дороги. Конец бечевки Курди прикрепил к своей кирке, которую использовал как якорь, воткнув в скалу. Моток, привязанный к кирке, разматывался в его руках по мере продвижения в темноте во владение гоблинов. В первые 2 ночи Курди не попалось ничего интересного. Он наблюдал только какие-то отрывки из гоблинской домашней жизни в пещерах, которые у них назывались домами. Никаких намеков на пресловутый главный замысел, от которого зависели все действия гоблинов. Но, наконец, кажется, на 3-ю или на 4-ю ночь он обнаружил, отчасти по шуму, производимому их орудиями, группу, состоящую, по-видимому, из лучших гоблинских землекопов, которые напряженно работали. Что они намеревались устроить? Это не могло быть наводнением, так как гоблины отложили затопление шахты на потом. Но тогда что же они делали? Курти затаился и наблюдал, каждую секунду рискуя быть обнаруженным, но ничего не выяснил. Он снова и снова вынужден был спешно отступать назад. Дело осложнялось тем, что на обратном пути надо было сматывать за собой бечевку. Курди не боялся гоблинов, но они могли догадаться, что за ними следят, и это сильно затруднило бы расследование. Иногда он так торопился, что когда к утру добирался до дома, его бечевка бывала почти безнадежно запутана из-за слежки за гобами. Не было времени смотать ее как следует. Но, встав после сна, он всегда обнаруживал, что мать уже все сделала. Бечевка лежала рядом, свернутая в аккуратный моток, готовая к употреблению в любой момент, когда понадобится. «Не могу понять, как у тебя это получается, мама?» — говорил Курди. «Я следую за нитью», — отвечала она. «Так же, как ты делаешь это в шахте». Она никогда не говорила много на эту тему. Но чем менее искусна была она на слова, тем ловчее были ее руки. И чем меньше мать говорила, тем больше Курди думал, что у нее есть что сказать. Но до сих пор ему так не удалось узнать, что за дело было у гоблинов.